Глава 12. Славно Маране жилось в тереме купеческом. Хозяйкой она тут полноправной сделалась. Богдана приструнила быстро, Горыны на место поставила, а Святослав вообще слово против нее сказать боялся. Будто чувствовал пасынок, что не так проста мачеха, как казаться хочет. А Маране только на руку страх его был. Не стало теперь хозяина у терема. Хозяйка всем в доме заправляла. Шли дни, в неделе складываясь. Пока Марана порядки свои устанавливала, терем купеческий да изба соседняя к свадьбе готовились. Храбро рушник свадебный вышивала, и отчего-то все в тереме купеческом крутилось. Маране глаза мозолила косами своими светлыми да кожей молодой и гладкой. Бросала Маране взгляды, недовольные на храбру, только всерьез не беспокоилась ни о чем. Может, и была храбра молода да хороша собой, а все ж с Мараной не могла сравниться. Далеко ей было до красоты колдовской. Да только видела Марана, что-то терзало невесту Святослава. Кручинилась она над рушником в пяльце вставленным, вздыхала грустно, думы тяжелые думала, да все в окно горестно поглядывала. «Что ж ты, девица, вздыхаешь? Словно печаль какая на твоих плечах. К свадьбе готовиться надо, а ты все слезы с щек утираешь. Как ты не выдержала Марана?» Утомили ее вздохи эти тяжкие, да глаза слез полные. «По подруге тоскую. Плохо мне, матушка, без нее. Словно сестру родную потеряла. Не знаю, как Святослав сам держится. Так хотелось мне, чтобы рядом стояла со мной она, покуда я под венец идти буду. А оно, вон и как все». Не договорила храбро. Слезу со щеки одинокую стерла, да снова за рушник принялась. Что-то под нос себе тихо да горестно напевая. А Марана призадумалась. Не так что-то было в тоске невесты пасынка по дочке Богдановой, как будто смерть ту к себе недавно прибрала. Да кроме этого еще Марана видела кое-что, словно вина мучила и пасынка, и невесту его печальную. Только причины Марана выведать никак не могла. Соседка хоть и болтать любила, но про Мирославу, дочку Богдана, говорила неохотно, да все одно, болезнь ту прибрала, молодую да хорошую, вот и тоскует храбро по подруге. Бросила Марана взгляд на храбру, да отмахнулась от дум своих. Что толку думать о Мирославе, ежели той на свете белом уже нет давно? Маране и без того было чем заняться. Хотела она, чтобы деревня ее уважать стала. Хотела власти настоящей. Помнила, как ни в грош не ставили ее в деревне родной, а в Богдановой хозяйкой стать задумала. Лучше пусть ее народ деревенский бояться начнет, чем снова она сама этот страх горький ощущать будет. В комнате у Мараны светло было. Любила она, когда света вдоволь в доме. А потому именно в этой комнате и потребовала покоя себе устроить. Не желала она с Богданом в одной спальне ночевать. Он хоть и недоволен был, сопротивлялся как мог. Да все ж настояла Марана. А потому и была у нее теперь своя комната, большая да светлая. Оглянулась вокруг Марана, словно убедиться хотела, что одна в комнате, да к зеркалу своему волшебному подошла. Не знал никто в тереме, какой силой оно обладает. А зеркало видело все, да Маране рассказывала. А вдобавок нахваливать ее не забывала. Знала зеркальце, как любит Марана похвалу, уверение в красоте ее писанной. А потому не скупилась на слова добрые да ласковые. А Марана, как в меду в его словах купалась, Не могло зеркальце соврать, силами колдовскими связанное. Все, что не говорило оно, правда. «Здравствуй, зеркальце, здравствуй, милое!» — завела Марана ласково. Ничто ее так не радовало, как слова его, потому и сама с зеркальцем приветливо да ласково была. А как только становилось неспокойно на душе у купчихи, так сразу к нему отправлялась она. Заверение в красоте своей получить всегда приятно. «Дай полюбуюсь на себя, а то вокруг и поглядеть не на кого. А как приятно глаза порадовать красотою чистою!» Недовольно слова ее звучали, да только притворство сплошное в том было. Не могла Марана даже мысли допустить о том, что кто-то краше нее будет. Но сколько было у нее это зеркальце волшебное, столько она знала. Никого и нет. Марана краше всех на свете белом. И хотела купчиха, чтобы так оно и было всегда. Заребило зеркальце, словно гладь водная от камешка брошенного. Лицо Мараны отразилось в нем нечетко, поплыло да закачалось, а затем вмиг все стихло. Снова видела себя купчиха. Глаза свои на агаты похожие, волосы самой темной ночи чернее. Мотнула Марана головой, улыбнулась губами алыми, ждать принялась заверения в красоте ее писанной. Заговорило зеркальце. Да только слова его Марану не порадовали. «Не туда глядишь ты, хозяйка. Коль красоту увидеть хочешь, стоит тебе на падчерицу свою поглядеть, на косы ее русые да глаза, что воды озерной чище. Прекрасна она красотой, что сама Лада ей даровала». Лада — богиня жизни и красоты, любви и семьи, рождения и плодородия. Отшатнулась Марана от зеркальца, головой недоверчиво покачала. Быть того не могло. Мертва была дочь Богданова. Не зря же пасынок с невестой своей убивались по кончине ее так, что даже свадьба, приближающаяся, их не радовала. «Ты мне про нее по что говоришь? Ежели смерть забрала девку?» Разозлилась Марана, перекосилось лицо ее прекрасное, а скал звериный на нем проступил. Пусть и мертва была дочка Богданова, а все же неприятно стало Маране знать, что та так хороша была, что само зеркальце ее прекрасней Мараны посчитало. «С чего ты, хозяйка, решила, что мертва падчерица твоя? Знаешь ведь, что люди врут почем зря?» Не злилась бы Марана. Может, и разобрать смогла бы смешок тихий, что зеркальце издало. Но ярость такой силы ее сжигала изнутри, что ничего она не видела да не слышала вокруг, кроме слов, что ядом сердце ее пронизывали. «Это что ж получается?» — обманул ее Богдан. «Покажи ее!» Сжала Марана ладони с силою, наклонилась к зеркальцу, зашипела угрожающе. Кинуть бы его об стену, да только не виновато оно было в беде ее нежданной. Снова рябью покрылось зеркальце, заволновалось, запенилось, а потом явило взору Мараны дом лесной, что больше на терем лешего похож был, нежели на человеческое жилье. Пригляделась Марана, рассмотрела, как плющ по стенам ползет до самой крыши, отчего стены зелеными казались, да только дочки Богдановой не видать было. «Что ты мне терем-то лесной показываешь? Я девку просила!» «Ты, хозяйка, по что зря не гневайся? Жди!» Сплюнула Марана под ноги себе злобно, да присмирела. Сказала зеркальце, что падчерицу покажет, значит, не обманет. Может, и правда обождать стоит немного. Снова Марана на дом странный лесной поглядела. Да вовремя как раз. Отворилась дверь, и вышла на крыльцо девушка молодая. Протянула руки к солнышку, покрутилась на крыльце, день новый привечая. Улыбнулась широко, глаза к ветвям тяжелым поднимая. И косу стала заплетать прямо на крыльце. Сдавило злоба черное сердце Мараны. И правда хороша была дочь Богданова. Да не просто хороша. Прекрасна, как сама Лада. Волосы русые золотом на солнце переливались. Падчерица их пальцами, как гребнем, тонкими расчесывала, а те, точно золото жидкое меж пальцев ее бежали, да словно сами в косу заплетались. Глаза и правда на гладь озерную походили. Да не ту, где русалки путь свой как навьи начинали, а ту, что воды родниковой чище казалось. Улыбнулась снова чему-то дочка Богданова, обернулась через плечо на дверь терема лесного, крикнула, да только слов ее не разобрать было. Румянец на щеках ее расцвел, отчего падчерица еще краше сделалась, и Марана совсем от злости рассудок потеряла. «Изведи ее! Немедля изведи!» Почти кричала Марана от ярости, что нутро ее огнем жарким жгла. Не боялась, что услышит кто. Богдан снова уезжать собрался, потому пропадал в деревне, да в терем только ночевать возвращался. А за храбру не волновалась Марана. На ту всегда повлиять можно будет. «Ты же знаешь, хозяйка, что не могу никого изводить. Показать могу. Способ подсказать даже. А вот дальше — сама». Топнула ногой Марана, отвернулась от зеркальца, губы кусать яростно принялась. Жарко ей сделалось в кафтане каменьями расшитом. Дернула за воротник из лисьего меха, расстегнула пуговицы на груди своей пышной. Мысли, словно зайца на полянке лесной, носились в голове, путаясь, да не позволяя разглядеть хоть одну поближе. Не понимала Марана, как жива падчерица оказалась, коль сказал Богдан, что от хвори давно умерла она. А уже через мгновение о Святославе думала, что черней тучи грозовой ходил, да на отца косился недобро. Притихшего Горына с ожогами припомнила, да все не могла воедино связать. Так злоба ее жгла, что разум подчиняться отказывался. Одно Марана наверняка знала. Не желает она, чтобы дочка Богданова по свету белому ходила, улыбалась дню новому, да волосы золотые заплетала. Извести ее надо. А как? У зеркальца спросить можно. Обернулась Марана, поглядела на отражение свое, да нахмурилась пуще прежнего. Почудилась Маране, что постарела она за мгновение, в которое ей правда неприглядная открылась. Ужас ее накрыл, а следом за ним решимость пришла. «Скажи, как извести эту девку проклятую, чтобы враз ее не стало на свете белом? Да помоги терем отыскать ее в чаще лесной!» «Помогу, хозяйка. Как не помочь тебе в беде? Ты слушай внимательно, да запоминай. А как я говорить закончу, подумай хорошо, кто помочь тебе сможет. Не сама же ты девку изводить пойдешь. Нечего тебе в лесу том делать». Кивнула Марана, соглашаясь с зеркальцем. И правда, не стоило ей руки марать о дочку Богданову. Извести оно всегда хорошо, а когда руками чужими, так вообще за счастье.